Седьмое. И бессмертные танцевали в цветущем саду на облаках, под нефритовым дворцом среди звезд. Их тени падали на землю только тогда, когда луна светила ярче всего. Бессмертные. Сборник народных сказок хинской деревни. С помощью окарины Лань создала маленькую печать, которая сгустила вокруг нее энергию теней, позволив слиться с темнотой безмолвных улиц. Она скользила по переулкам, мимо пивнушек, таверн и сонных зданий, пока дорога не оборвалась, а дома не исчезли, оставив ее у подножия светлой горы Ашангма. Горы по эту сторону последнего царства отличались от пышных, покрытых туманом собратьев центральных регионов. Здесь скалы выглядели острыми и неумолимыми. Светлая гора Ашангма поднималась под невероятно крутым углом. Все тропинки, которые могли бы по ней виться, затеняли высокие можжевельники, чередующиеся с камнями до тех пор, пока не исчезали в облаках. Сердце колотилось о грудную клетку. Каким-то чудом сказка трактирщика оказалась правдой. Прямо здесь у нее появился шанс получить ответы, которые она так искала. Шанс найти путь в Шеклахиру. Лань вытянула шею. Гора была пугающе крутой, так что она не видела другого способа взобраться на нее, кроме как использовать искусство света. Однако звенящий звук изменился, и Лань поняла, что Ци предстала перед ней в виде музыки, льющейся с вершины горы и вьющейся среди елей и сосен. Мелодия была мягкой, приглушенной и сливалась с шумом ветра. Лань знала, за мотивом скрывается печать, вопрос, ожидающий ответа, круг, ожидающий того, чтобы его завершили. «Кто ты?» Лань поднесла Карину к губам, прикрыла глаза и заиграла в ответ, вставляя свои ноты в промежутки между призрачными, встречая каждую из них так, как будто очерчивала круг, делая луну полной. «Я Сун Лянь! Единственная выжившая из клана Сун, наследница Ордена 10 000 цветов. Я разорву порочный круг власти, войн и кровопролития, которые установили на этой земле 4 бога-демона». Ее песня изменилась, превращаясь в ключ от замка. Поверхность горы покрылась рябью. Камень стал полупрозрачным, словно эссенция, которая только уловила мерцание лунного света. Забытая пограничная печать. Лань шагнула вперед. Каждая печать такого вида отличалась от другой, в зависимости от намерения, наложившего ее практика, а также типа ци, которую он использовал. Пограничная печать, которая защищала школу белых сосен, оценивала ци души человека, желающего пройти через нее, дабы удостовериться, что тот пришел с благими намерениями. Эта же печать казалась немного другой. Стоило Лань пройти сквозь нее, как ее обдало холодными порывами ци, будто шепотом нескольких человек, стоявших неподалеку. Девушка увидела что-то вроде пещеры. Несколько каменных ступенек вели наверх, исчезая где-то на склоне горы. Здесь было не так темно. Лунный свет лился внутрь, придавая фрескам на стенах серебристый оттенок. На картинах изображались скользящие по облакам люди в подпоясанных шелковых одеждах. Среди них виднелись мифические существа, боги-демоны, девятихвостая лиса, волк с черепом вместо головы и четырехглазая птица. Хинам удалось сохранить легенды о бессмертных, и все же, изучая фигуры, скользящие среди кружащихся звезд и облаков, Лань в равной степени испытывала и удивление, и печаль. Сколько же красоты было уничтожено на этих землях! Переходя от одной фрески к другой, Лань восхищалась, насколько детально они были прописаны. Однажды в школьной библиотеке она прочитала, что Юэ создали зачарованные фрески, способные двигаться, перетекать из одной формы в другую, как ожившие картины. Найденные же ею оставались неподвижными, высеченными на камне, потерянными во времени. Достигнув конца пещеры, она начала подниматься по ступеням, ведущим в неизвестность. Смех вырвался у нее из груди. Легких путей не существует. Она собрала ци, направляя ее к своим ступням. Затем взлетела, продвигаясь вверх прыжок за прыжком. Таким образом, подъем проходил довольно быстро, ветер свистел в ушах. Вскоре земля пошла под уклон, можжевельники и лиственницы поредели, а каменистая земля сменилась снежным покровом. Между деревьями клубился туман, приглушающий все вокруг. Здесь, наверху, воздух был холодным. Дыхание вырывалось клубами пара. Лань замедлилась на запорошенных снегом ступеньках. Туман стал настолько густым, что она почувствовала, как влага пропитывает одежду. Должно быть, она забралась так высоко, что теперь стояла среди облаков. Вокруг царила оглушающая тишина, и Лань показалось, что попала в другой мир. Ци тоже воспринималась иначе. Но она не могла понять, что не так. И тут посреди тумана кто-то запел. Никогда еще Лань не слышала подобных песен, монотонных и ритмичных. Она пошла на звук. Перед ней опять появились ступени, которых девушка готова была поклясться не было раньше. Темно-синяя надпись «Юэ» поблескивала на них, как лазурит. В момент, когда Лань преодолела последнюю ступень, все изменилось. Туман вокруг рассеялся, как будто кто-то раздвинул шелковые занавески и открыл ставни, ведущие в другой мир. Луна сияла ярко, как серебряная монета. Яркий свет, словно расплавленный мед, лился на великолепный дворец, сооруженный из нефрита и белого камня. Цветы персика, орхидеи и магнолии покачивались на легком ветру, наполняя ароматами воздух. Дворец, казалось, был пуст. За то короткое время, что Лань провела в школе белых сосен, она успела узнать, что порой пограничные печати не просто вели в другое место, а действительно меняли реальность. Она еще никогда не сталкивалась с подобным волшебством. Когда Лань направилась к дверям, в тишине раздался звон колокольчика. Поднялся ветер, который разогнал облака и обнажил две каменные колонны по обе стороны от входа. Каждая была украшена вырезанными из драгоценностей, лазуритов, нефритов и рубинов, фигурами танцующих людей, что красовались и на фресках в пещере. Над входом висела потускневшая золотая вывеска, на которой теми же камнями было выложено «Юэ». Лань переступила порог, проходя мимо фигур, изображенных в натуральную величину. Был ли тому виной туман или ее воображение, но девушке показалось, будто их сверкающие глаза следили за ней. Лань оказалась в длинном коридоре, мерцающем словно во сне. По мере того, как она шла вперед, окружающая ее обстановка приобретала все более реальную форму. Алебастровые стены, очерченные колоннами, потолки с изображенными на них фигурами в облаках, вышитый золотыми нитями ковер, что разворачивался при каждом ее шаге. Внутри все еще клубящегося вокруг нее тумана начали двигаться тени. Воздух наполнился шепотом держащихся за руки и преклонивших колени фигур в шелковых одеяниях. Но всякий раз, как Лань пыталась рассмотреть их, они растворялись. Перед ней появилась женщина, одетая в темно-лазурное ханфу, золотая вышивка на котором сверкала, как осколки солнечного света на свежей речной воде. За ее спиной от шепота ветра колыхались несколько поясов. Волосы незнакомки были собраны в замысловатый пучок, а золотые заколки сверкали сапфирами, нефритами и рубинами. Но больше всего поражали ее глаза, белые, как звездный свет. «Бессмертная», — подумала Лань. «Или призрак, если верить рассказам трактирщика. Кем бы она ни была, иллюзией, плодом воображения или отголоском истории, стало очевидно, что бессмертные клана Юэ не исчезли бесследно». Лань склонила голову и в знак приветствия приложила сжатый кулак к раскрытой ладони. «Достопочтенный мастер!» — вежливо обратилась она. «Нашему роду не оказывают почтения, да и мастерами мы не являемся», — послышался ответ, нежно отразившийся эхом в коридоре. Женщина не шевелила губами, а только безмятежно смотрела на Лань, словно ничто в этом мире не могло ее потревожить. «Расправь плечи, дитя!» Лань повиновалась. Она огляделась по сторонам. Неземной шепот, вздымающиеся облака, колышущиеся на странном ветру знамена. «Где я?» «В каком-то смысле ты перешла границу», — последовал ответ после недолгого молчания. «Пограничную печать, сотканную из ци душ, в которой хранится все, из чего когда-то состояло наше королевство». «Ци душ?» Лань знала, что у душ есть ци, потому что Тай мог разглядеть оставленные ими отпечатки. Она сама встречала скитающихся по этому миру призраков, а однажды даже заглянула в прошлое. Тем не менее, она никогда не слышала о печати, сотканной из ци душ. Ци душ или призраков. Всех тех, кто должен был переплыть через реку забвения. Это древняя, забытая со времен нашего исчезновения практика. И все же для тех, кто когда-то ходил по этому миру, есть способ в него вернуться, чтобы разгадать оставшиеся секреты. Души бессмертных остаются даже после смерти физического тела, дабы охранять истины твоего мира и того, что последует за ним. Когда инь луны сильнее всего, королевство прошлого, что сохранилось благодаря печати, появляется в твоем мире. «Истины твоего мира», — подумала Лань, а после спросила. «Так это храм истин?» «Когда-то был». Бессмертная молча наблюдала за Лань, пока та не склонила голову. «Тогда прошу вас, помогите мне найти путь в Шаклахиру». Бессмертная не ответила, будто бы ждала, что девушка скажет что-то еще. Лань сглотнула. «Я ищу убийцу богов, чтобы покончить с богами-демонами». «Покончить с ними?» Бессмертная прикрыла глаза и произнесла свои слова, медленно прищелкнув языком, словно пробуя на вкус воспоминания о пепле и войне. «Но зачем?» Лань подумала обо всем, что слышала о богах-демонах, об ордене 10 000 цветов, о своих родителях, которые рисковали всем ради этого дела, а перед смертью передали этот долг ей. Гнев вспыхнул в Лань. «Боги-демоны! Причина всех войн, смертей и разрушений в моем царстве», — ответила она. «С тех пор, как первые практики привязали их к себе, за право обладать их силой разгорелось бесчисленное количество сражений. Так много крови было пролито по их прихоти. Так много невинных жизней загублено. Центральная Илантийская крепость. Пустой, сломленный взгляд Дзеня. Они опасны. Пусть привязываем их мы, практики, но... На самом деле именно боги-демоны находятся у власти». Бессмертная наблюдала за ней без каких-либо эмоций на лице. «Они стали причиной войн и кровопролитий в этом мире. Они поработили императорскую семью, довели ночного убийцу Ксана Толюйжигина до сумасшествия и заставили его вырезать целые города. Конечно, в них вся проблема». Бессмертная долго молчала, а когда заговорила снова, в голосе ее звучало смирение. «Двигайся на северо-запад, к источнику полумесяца. Когда зажгутся звезды, ты увидишь тропинку, высеченную в его водах. Тропинка к Шаклахире». Где-то зазвонил колокол. Храм наполнил глухой звук, напоминающий журчание воды. Ковер и мраморные полы под ногами Лань охватило мерцающее серебристое свечение. Куполообразные потолки исчезли, а украшенные драгоценными камнями летающие фигуры, которые несколько мгновений назад виднелись повсюду, растворились в тумане. Ветер всколыхнул одеяние бессмертной так, что пояса перекинулись через ее руки. Ее взгляд было невозможно понять, когда она произнесла: «Убийца богов тебе не поможет, пока ты не познаешь истину. Целиком». «Истину?» — повторила Лань. «Что вы имеете в виду?» «Чтобы овладеть любым инструментом ци, следует сначала понять стоящее за ним намерение. Как печать не может быть сотворена без сильной воли и полного понимания того, зачем она используется, так и убийца богов не может быть применен без осознания его истинного предназначения. Лань слышала истории о монахах и практиках, которые всю жизнь взращивали свои силы, лишь бы открыть один единственный магический артефакт или создать какую-то определенную печать. Они посвящали свое время чтению философских трактатов и размышлению о том, как устроен мир. «Инструмент Ци», — подумала Лань. Она-то полагала, что убийца богов окажется мечом, кинжалом или другой формой оружия. Но слова бессмертные ставили все под сомнение. «А что именно называют убийцей богов, и где я могу познать его истину?» — спросила девушка, но ее вопрос потонул в порыве Ци, который пронесся по храму. Очертания бессмертной замерцали, и она начала рассеиваться, как облако на солнечном свету. Истина, как две стороны одной монеты, инь и ян этого мира. Двойственность реальности, истина, дитя, в истории о богах и демонах, о демонах и богах. «Подождите!» — воскликнула Лань, но дворец уже опустел. Остались только развивающиеся шелковые знамена и проникающий повсюду туман. Храм был сметен, алебастровые стены и колонны, увитые лазуритом, стекали подобно водопадам, собирающимся в ревущую реку света. Реку Ци. Лань было повернулась, чтобы броситься бежать, но фасад дворца тоже исчез. Наступила ночь, луна сияла пугающе ярко. Река света оказалась настолько сильной, что подхватила ее, утягивая назад. Когда остальная часть храма обрушилась, колокольный звон достиг апофеоза, а потоки Ци стали ослепительно белыми. И все испарилось. Лань лежала на вершине светлой горы Ашангма. Луна скрылась за облаками, из-за чего вокруг стало темно. Ветер со свистом проносился над бесплодным покрытым снегом ландшафтом. И ночь наполнилась зловонием металлической Ци. Лань попыталась пошевелиться, но что-то холодное сжало горло, запястья и щиколотки. Металл. Она оказалась пригвожденной к горе неестественными металлическими лентами, которые, выступая из скалы, впивались в кожу. Над ней нависло бледное лицо. Эту белозубую улыбку она узнала мгновенно. Ирасциус. Лань попыталась закричать, но рот зажал металлический кляп. «Ну, здравствуй, певичка!» — протянул королевский маг на илантийском. Опустившись на колени, он склонился над ней с той ужасной ухмылкой, что преследовала ее в кошмарах. «Жаль, что не могу послушать твою прекрасную музыку!» Он протянул руку и провел холодным пальцем по ее горлу. Ужас вспыхнул в груди, такой всепоглощающий, что у Лань потемнело в глазах. Мгновение она видела только руку зимнего мага, в которой было зажато красное, бьющееся сердце ее матери. «Я могу отпустить тебя», — заверил Ирасциус. «Только кое о чем спрошу». Его взгляд стал безразличным, а голос — резким и практичным. «Мне нужны звездные карты, ведущие к двум непривязанным богам-демонам. Давай начнем с лазурного тигра». Глубоко внутри зашевелилась сила, притаившаяся в ее сердце. Ледяной глаз с белым, как ини, зрачком открылся, когда серебряный дракон почувствовал ее страх перед надвигающейся опасностью. Снежная чешуя замерцала в ее сознании, и бог-демон начал пробуждаться. «Нет», — подумала Лань, — «я тебе запрещаю». Согласно заключенной между ними сделке, бог-демон был обязан защищать только ее жизнь. Она не могла позволить его силе вырваться на волю, когда у подножия горы расположился целый город. Лань постаралась выровнять дыхание, паника отступила, а разум снова пришел в действие. Когда Ирасциус взял ее и Дзеня в плен, а потом привез их в центральную Илантийскую крепость, он заставил Лань показать звездные карты, чтобы позже выследить четырех богов-демонов и привязать их к себе. Когда же илантийцы подступили к краю небес, мастера приняли решение освободить лазурного тигра, которого до этого держали в ловушке в самой сердцевине горы. Сдвинулся ли Алый Феникс с места с тех пор, как она в последний раз видела звездные карты? Или же Ирасциус просто так и не смог его найти? Что бы ни произошло, он рисковал собственной жизнью, чтобы найти Лань и выяснить, где именно находится Лазурный Тигр и Алый Феникс. Но где же его армия? Лань потянулась к потокам ци вокруг, чтобы отыскать следы металла. «Мои солдаты сняли броню, если, конечно, ты это ищешь», — заметил Зимний маг, который наблюдал за ней с едва ли не клиническим интересом. «Насколько я понял, хинские практики способны почувствовать два типа энергии, из которой состоят элементы этого мира. Ци, верно?» Его пальцы замерли на металлическом ремешке, который закрывал ее рот. От легкого прикосновения тот начал перемещаться по коже Лань, пока не скользнул вверх по запястью Ирасциуса, чтобы исчезнуть в одном из металлических браслетов, что он носил. «Почему ты здесь?» — спросила Лань. Ее элантийский стал неуверенным. Из-за долгого отсутствия практики язык неловко перекатывал слоги. «Я могла бы убить тебя! У меня же есть сила Серебряного Дракона!» «Ну так используй ее!» Лань замерла. «Нет?» — улыбнулся Ирасциус. «Так я и думал. Ты прямо как тот мальчишка. Вы, хины, обладаете таким источником силы, но предпочитаете от него отвернуться». Он поднял запястье, на котором в тусклом лунном свете поблескивали браслеты. Королевский маг указал на красный, почти коричневый. Лань заметила на нем гравировку. Илантийские буквы шли слева направо, четко по горизонтали. То, к чему она так и не привыкла, даже после 12 циклов завоевания. «Если отбросить в сторону все отступления и умозаключения, я пришел подготовленным. Браслет сделан из металла, который мы зовем медью. Он отличается высокой проводимостью энергии, что циркулирует по человеческому телу, пока мы живы. Своего рода ци». Ирасциус замолчал и взглянул на Лань, чтобы убедиться, что она понимает. «Гравировка же — заклинание, которое я наложил. Оно связывает браслет с медными пластинами, что носят мои солдаты. Умри я, заклинание потеряет силу, а моя армия узнает, что меня больше нет. И тогда эти солдаты, а также другие маги, которые за прошедший день расселились по всему Наккару, уничтожат каждого в городе. И не остановятся. Они сожгут эту землю до самых корней, пока не останется только пустое место». От его слов Лань пробила озноб. «Ты монстр!» — прошептала она. «Полагаю, все те, у кого силы нет, думают так о тех, у кого она есть», — задумчиво произнес Ирасциус. «Мирные жители, погубленные тем, кого ваш народ называет ночным убийцей. Ваши кланы, который вырезал ваш собственный император. Ваша императорская армия, когда мы одолели ее. Так устроен этот мир, Сун Лянь». Она презирала то, как он произносил ее имя. Почти правильно, отчего ей хотелось вырвать ему язык. Она презирала то, как королевский маг рассуждал, будто у всего, что он и его люди сделали с ней и ее близкими, имелась какая-то причина. Больше всего она презирала то, что в его словах имелась доля правды. Глаза Ирасциуса блеснули, когда он наклонился к ней. «Ну так что, моя певичка, сыграешь для меня